Алла Беглова. Уроки самоконтроля. Пролог. Для успешного контроля волшебства других вы в первую очередь должны научиться управлять своей магией, строго произносит преподаватель, эффектно появившись в аудитории. Сегодня в привычно светлом кабинете непривычно темно. Лучи солнца не пробиваются сквозь темные шторы. Свет исходит от многочисленных свечей, которые застыли в воздухе под потолком. Иллюзия? Сейчас думать об этом некогда. Все внимание забирают четыре парты перед классной доской. Профессор Каннис просто обожает все экстраординарное. У него особая страсть к показательным выступлениям. Вот и сейчас он хочет показать нам что-то чересчур необычное. Это читается по его безумному взгляду. Боюсь ли я? Ни капли. Что может случиться с лучшей студенткой выпускного курса? Ровным счетом ничего. Не в этот раз. После окончания Академии магического контроля меня ждет блестящее будущее. В этом не сомневаюсь ни я, ни мои учителя. Да и разве плохо знать, что ждет тебя впереди? В отличие от остальных, я спокойна и рассудительна. Когда нечего бояться, ко всему относишься с легким равнодушием. Профессор Каннис же продолжает распинаться о том, как пройдет сегодняшний урок. Судя по его воодушевлению, скучать не придется. А жаль. Мужчина предлагает нам устроить соревнование уровней силы. Он хочет, чтобы мы попытались контролировать противника. Усмехаюсь. Догадываюсь, что ничем хорошим эта затея не кончится. Впрочем, правила чересчур просты. Справа сидят девушки, слева парни. Одна команда отдыхает несколько минут, когда за соседней идет бой. Мужские и женские поединки ведутся параллельно. Суть в том, что за короткий период времени нужно обуздать магию соперника. Кто сильнее, останется на следующий кон. В конце соревнуются две самые умелые волшебницы и два самых умелых мага. А потом сразятся два наисильнейших студента. Не верю, что система, придуманная профессором, не даст сбой хотя бы раз. С другой стороны, когда впервые сажусь за парту, уже не схожу с нее. Никто не может победить меня. За соседним женским столом, напротив, постоянно меняется фаворитка. Меня это не волнует. Абсолютно плевать, с кем соревноваться и над кем брать верх. Я сильнее, я лучше них. В минуты, когда у меня был своеобразный перерыв, из-под лобья наблюдаю за соперничеством мальчишек. За одной партой тоже появляется свой победитель, что неудивительно. Дерек Ян. Темноволосый, коротко стриженный парень отталкивает одним только взглядом. Мы не поладили еще 5 лет назад, на первой совместной лекции. И с тех пор, соревнуясь, бесим друг друга день за днем, в каждом удобном и неудобном случае. Как два сумасшедших мазохиста с садистскими наклонностями. И все же это случается. Дерек Ян со своей маниакальной улыбкой самодовольно садится напротив, посмотрев на меня бездонными черными глазами. Разве у нормальных людей бывают настолько темные зрачки? Готова проиграть мне, зубастик? После его вопроса мгновенно скалюсь. Гад. Знает все болевые точки, без проблем наступая на каждую. Он наградил меня прозвищем еще на первом курсе. Ненавижу. Ему всегда не терпится бросить обидную шуточку по поводу и без в мою сторону. Ты же знаешь, что этого не будет, Дерек. Хмыкаю и с видимым равнодушием беру его ладони в свои, ощутив приятное тепло соперника. «Брось, мы оба знаем, что твое спокойствие напускное. Ты не бываешь безразлична в моем присутствии. Следи за своим языком, если не хочешь обнаружить, что его съели собаки». Раздраженно цыжу сквозь зубы, чувствуя, как теряю контроль. «Ты никогда не исполнишь свою угрозу. Ты слишком добра, зубастик». Он остается чересчур спокоен и этим вымораживает, потому что не играет. «Ну вот как не зарычать?» Очень хотелось вцепиться в его глотку и перегрызть ее. «Дерек, Сара, вы готовы?» — с азартом поет профессор Каннис. «Он точно хочет дать нам знания или просто наслаждается устроенным им шоу? Впрочем, чему можно научить выпускника? Мы сцепляемся в поединке. Я полностью сосредотачиваюсь на темных глазах, похожих на бездну, пытаясь зацепить источник силы оппонента, при этом пряча свою энергию подальше. Нет уж, я не раскроюсь ему настолько, не пущу так глубоко. Время словно останавливается, замерев для нас двоих. Что происходит? Наваждение? Безумие? Дерек прикусывает нижнюю губу, настойчиво стараясь застать меня врасплох. Внезапно ощущаю, как мы сплетаемся в единое целое, и я не в силах разорвать грань, найти границы и захватить контроль. Неожиданно на нашу магическую практику врывается профессор Теия, немолодая и строгая женщина, заместитель ректора. По академии о ней даже ходит примета. Если появилась Теия, то жди беды. «Урок закончился 10 минут назад. Сворачивайте магический поединок!» Раздается ее неприятный голос, эхом разнесшийся по всей аудитории. «Но...» Профессор Канис пытается возразить, но под хмурым и недоброжелательным взглядом Теи сник и обращается к нам. «Дерек, Сара, продолжим в следующий раз». «Почему-то расстраиваюсь. Нам приходится расцепиться». Впервые за 5 лет я могла поставить этого дерзкого, самовлюбленного, самонадеянного нахала на место. Обидно. Мне просто не дают ни малейшего шанса. Гад улыбается, подмигнув мне. Врезать ему, что ли? Дорогие выпускники, не секрет, что ежегодно во дворце императора проходит майский бал в честь весны. Не сразу поняла, к чему она клонит, но по мере того, как меняются ее интонации, осознание приходит вместе с потерей дара речи. 2 самых лучших студентов выпуска отправятся на бал, и мы их выбрали. Все в аудитории замирают. Каждый из них желал посетить столь важное мероприятие. Это же такая честь. Кроме меня. Я всеми силами хотела остаться в академии и никуда не ехать. Но, как известно, у жизни свое отвратительное чувство юмора. Потому что я знаю... Кто те 2 лучших студентов Академии? Сара Хан и Дерек Ян. Вы избраны для этой славной цели. Ее слова звучат для меня как приговор. Часть 1. Дерек. Никогда не был карьеристом. Не жаждал выделяться на фоне других. Но мне откровенно везло, и к концу обучения каким-то образом стал одним из лучших. Не сказать, что сильно обрадовался или огорчился. Мне всегда было приятно наблюдать за реакцией Зубастика. За эти 5 лет я уже успел побывать бабником, что это наскучило мне к 3-му году. Потом успел посетить большинство доступных кружков. Надоело за 4-й курс. Сменил множество крутых занятий, но ни одно из них не приносило большего наслаждения, чем легкие издевательства над Зубастиком. Нет, со внешностью у нее все было в порядке, хотя на 1-м курсе совершенно не замечал блеклого, темноволосого, худого заморыша. Ко 2-му гадкий утенок внезапно превратился в прекрасного лебедя, который привлекал внимание. Из костлявой несуразицы она преобразилась в стройную леди с густыми черными волосами, аккуратно уложенными и ухоженными. Ее изумрудные глаза притягивали, манили к себе, а дерзкий нрав надолго оставался в памяти. Зубастиком она стала именно из-за острого языка и хищной гримасы. Всякий раз, когда я подшучивал над ней, она скалилась. Мне дико нравилось ее бесить. Когда она злилась, я чувствовал удовлетворение и восторг, наблюдая за ее саркастичными фразами и желанием задеть меня как можно сильнее. Ничего, конечно же, не получалось. Чем больше она раздражалась, тем больше я восторгался от ее красивой злости. Это стало закономерностью, моим странным хобби, которое безотказно доставляло удовольствие. Вот и сейчас я наслаждался, глядя, как меняется ее лицо. Ликовал. Нас ждало сотрудничество на 1 месяц, пока мы будем придумывать номер, который покажем императору. Защищать честь Академии — это же так увлекательно. Сарказм, да. Еле сдержал улыбку. Мне всегда было плевать на АМК, Академию магического контроля. Но, очевидно, Сари нет. Улыбнулся. Мой настрой только сильнее подскочил вверх. И почему-то ее считали Мегерой, которая портила всем настроение. Краем глаза взглянул на своих одногруппников. Они оживились, обсуждая события, как будто они, а не мы, поедут на бал. Заметила тщетные попытки профессора Каниса успокоить народ. Позер. Ему было необходимо вечное шоу, и когда он не в центре внимания, то чувствовал себя крайне дискомфортно. «Тебе же это не нужно!» — прошипела Сара, с прищуром посмотрев на меня. «Ей-богу, хотела прожечь меня взглядом. Подкинул бы ей парочку магических идей. Да жить хотелось сильнее. Кто, если не я, защитит честь любимой академии?» Пропел, маниакально наслаждаясь реакцией моей партнерши. «О, какая удивительная новая характеристика. Мне нравится». «Тебе на все плевать, и мы оба прекрасно знаем это», — недовольно заметила Сара, не отводя пытливых глаз. «А она изучила меня не хуже, чем я ее. Забавно». «И ведь это можно использовать. Не придумал как, но это легко устроить». Приосанился. «Зубастик, как же ты отлично меня знаешь. А еще так мило злишься, что я просто не могу не умилиться». Сделал комплимент и протянул к ней руку, чтобы потрепать за щеку. Естественно, она дернулась, а я улыбнулся. «Просто мне дали официальный повод издеваться над тобой и смотреть, как ты бесишься, и ничего не можешь со мной сделать». «Ну и гад же ты!» — крикнула Сара, соскочив с места. Надо отметить, Сара привлекла к себе внимание гораздо лучше, чем тщетно принимавшие попытки Канис. «Ну, кому не дано, тому не дано. Увидимся завтра с утра в библиотеке в 12 часов. И не опаздывай, зубастик!» — кинул ей вдогонку, с наслаждением наблюдая за тем, как она выбежала из аудитории, чуть не уронив при этом профессора Тейю. Заместитель ректора недовольно смотрит на меня. В ее взгляде читается невольный вопрос: что я опять натворил? С моими способностями и умением влипать в неприятности знакомы все. «Женщины!» Сделав невинное лицо, развел руками. «Прекрасно знаю, что Сара ответственная, перебесится за ночь и обязательно придет обсуждать наше выступление, переступив через гордость, ненависть и еще сотни чувств, которые я у нее вызываю. Однозначно явится заранее, как следует подготовиться. Маниакальная отличница. Что ж, непременно опоздаю 20 минут и буду наслаждаться феноменальной реакцией. Не будет же она орать на меня в библиотеке, в священном месте тишины».